19. В камере мало информации. Только то, что сообщит надзиратель. А так как он молчал, то мне оставалось лишь движение солнца напротив крохотной отдушины под потолком. Солнечный зайчик прочерчивал по полу помещения, куда меня поместили, дугу, которую я регулярно размечал, царапая ложкой отметины на полу и на стенах. Шел второй день, как мы добрались до нашей цели. Я думал о том, что здесь, на Мау, я стал опытным сидельцем. Причем исключительно в одиночном заключении. При всех этих обстоятельствах я был совершенно спокоен. Сейчас от меня ничего не зависело. Так какой смысл лишний раз трепать себе нервы? За дверью что-то звякнуло. Раздались голоса, и эти самые нервы подобрались тугим комком под сердцем, враз потерявшим безмятежность. Дверь открылась. Никаких окошек, команд, врывающихся охранников. Это помещение явно не было настоящей тюрьмой. Первой вошла незнакомая Скелли. Эту породу я теперь определял с полувзгляда. Вошла и стала в стороне, к стеночке. Тетка лет 45, по земным меркам. Полная, с безразличным круглым лицом. И волосами, уложенными в пучок на затылке. Я ни на секунду не сомневался, что она убьет меня при малейшем неосторожном движении. Следом за ней вошла Анна, одетая в незнакомый мне фасон темного длинного платья, со знакомым, надменным и равнодушным прекрасным лицом. На этом делегация не закончилась, и в небольшую комнату вступил незнакомый мужчина, которого я видел рядом с отцом Анны. Я встал. Дверь захлопнулась. Пару секунд мы молча разглядывали друг другу. Наконец заговорила Анна. «Илья, завтра семья Ур выдаст тебя ордену. Так как ты не член семьи, не вправе требовать это. Мы можем по закону дать тебе убежище на 3 дня, а завтра этот срок истекает». «И какие претензии у ордена ко мне?» «Пока никаких, но они собираются тебя допросить». Девушка невозмутимо смотрела на меня. Я, в свою очередь, посмотрел на Скелли у стены. Очень хотелось раздавить ее прямо здесь, как ненавистное насекомое. Знаю я, как выглядит допрос Скелли. Та что-то почувствовала, нахмурилась и лениво процедила. «Не беспокойтесь, Илья, я лично допрошу вас». Анна прервала ее. «Вы забываете условия вашего пребывания здесь». «Прошу прощения», — неохотно пробормотала тетка и отвернулась. «Правила соблюдены», — непонятно зачем произнесла Анна. Незнакомец, пожилой мужчина, внешне похожий на отца Анны, возможно, брат, открыл дверь и пропустил женщин наружу, после чего дверь захлопнулась. Я сел прямо на пол, на душе было муторно и тоскливо. Тайны межзвездных путешествий, секреты магии, чужого мира, загадки происхождения людей на Мау — все это обернулось пылью. Меня ждала мучительная пытка и смерть. Случайный путешественник, безродный бродяга, вздумал заключать сделки с аристократами. Господи, земля меня испортила. Только здесь я начинал понимать не разумом, а собственными поджилками, как безопасно и благополучно она стала. Как опасно ее детям отправляться прочь из ее теплой и уютной заботы. Солнечный зайчик давно исчез. Вслед за ним растворился последний свет, попадавший в мое узилище через крохотное отверстие. Я сидел на полу в тупом оцепенении, когда за дверью отчетливо щелкнул замок. Шли минуты, но никто не входил. Заинтригованный, я поднялся на ноги, стараясь ступать бесшумно, тихо подошел к двери. Тихо. Ни скрипа, ни звука. Я потянул дверь за ручку, так как ни в чем не бывало открылась, скрипнув петлями. Я ждал. Но за дверью никого не было. Но кто-то же должен был ее открыть. Выйдя в коридор, я осмотрелся. В дальнем конце, ближе к выходу, стояла лампа, освещая часть коридора. Я также не спеша двинулся к двери, которая, как я знал, вела во двор, где 2 дня назад мы приземлились. Так же, как и дверь в камеру, это была не заперта. Приоткрыв ее, я посмотрел во двор через щель. Было темно. Фонари, кроме нескольких вдалеке, не горели. Я сдвинулся, разглядывая двор. Самолет стоял там, где мы его оставили, вокруг ни души. Если я хоть что-то понимаю, то мне вот таким незамысловатым способом предлагают бежать. В голове мелькнула мысль, что вот сейчас при попытке побега меня и того. Но я ее отогнал. Перспектива пытки была гораздо хуже. Больше ни секунды не колеблясь, я спокойно прошел к самолету, также спокойно забрался в него. На сиденье лежал земной рюкзак. Впереди виднелись какие-то мешки в отсеке, где раньше сидела Анна. Я уже не сомневался, что все это специально приготовлено для меня. Времени на размышления и анализ ситуации не было, и я сдвинул рычаг вертикальной тяги. Вверху, прячась за темными пятнами облаков, висело звездное небо. Внизу чернильная тьма. Без единого проблеска света. Я повис между землей и небом, не решаясь далеко отлетать от единственного ориентира, тусклого желтого пятнышка в том месте, где располагалось поместье. Я вытащил мой похудевший рюкзак, задвинутый под сиденье, и на ощупь зашарил по его кармашкам. Фонарик, как и планшет, нашлись на своих местах. Без первого второй был бесполезен. Его экран не светился и не имел подсветки. В кромешной тьме я не мог ничего рассмотреть на нем. Пристроив фонарик, снабженный универсальной прищепкой, под козырьком, включил планшет. Вот, компас. Универсальное приложение, выручавшее меня здесь не раз. Высота 70 метров по встроенному барометрическому датчику. Я калибровал его перед каждым взлетом, и до сих пор он меня не подводил. 69. В чернильной темноте ночи на Мау земной прибор стал моим главным ориентиром. Поправив вертикальную тягу так, чтобы высота, по крайней мере, не падала, я задумался. Куда лететь? За время вынужденного сидения я обдумал ситуацию и обиды на семью Ур не держал. Скорее всего, с Келли догадались, кто мы и куда направляемся после стычки под Руилом. Для них стало ясно, что на летающей машине находится сильная Скелли, и связав этот факт с ее описанием, которое, я уверен, у них уже имелось, вычислить направление нашего полета было нетрудно. Анна сказала, что среди Скелли, которые встречали нас в поместье, была старшая. Насколько я понимал, старшая — это глава ордена, которая почти постоянно находилась в Арракисе. От него до поместья не так уж и далеко, если под рукой быстрое судно. А у старшей, очевидно, оно должно было быть. Так что появление Скелли в доме Анны можно было предсказать. Как и тот факт, что отец девушки будет защищать ее любой ценой, в том числе и ценой моей жизни, о чем он мне прямо говорил в свое время. Было понятно его облегчение, когда он узнал, что Анна не сделала меня членом их семьи. Это позволяло ему, вероятно, избавившись от меня, избавиться от претензий к ним. С другой стороны, Анна, видимо, не считала возможным просто отдать меня сестрам как использованный инструмент. Я был уверен, что я жив и на свободе именно благодаря ей. Хотя сердце все еще ныло при воспоминании о том, как она ринулась навстречу какому-то Арсу. Ладно, проехали. Я уже решил, куда направляться. Единственной базой для меня на этой планете была семья Садух. Я вообще-то член этой семьи. Да и о том, чтобы скелли забирались в облачный край, владение сборщиков наркотических орешков, я никогда не слышал. Такой вот фронтир. Конечно же, было искушение исследовать этот мир, направиться на север или юг. Я не питал иллюзии о способности моей самоделки перебраться через океан. Но исследовать побережье было вполне реально. Однако даже путешествие через материк без собственной скелли на борту я оценивал как утопическое. Отправляться же исследовать чужой мир без денег, еды и надежной базы — это вообще сумасшествие. Так что прощай море, которое я так и не увидел толком. Прощайте, уры. Спасибо, что не убили. Я возвращаюсь. Давно не виделись, облачный край.